Ну и эта паллиативная мера принесла только зло и никакой пользы. Командиры действительно не требовали более от интенданства фуража в натуре. Но зато и лошадей почти вовсе перестали кормить. Дело в том, что непомерное возвышение цен потребовало на довольствие войск в 5 или 6 раз по численности увеличивающихся такие громады миллионов, которых никогда в достаточном количестве армия не имела. Таким образом, только часть армии могла получать деньги на продовольствие своевременно, тогда как остальная часть получала их по истечении месяца, а иногда и позже. Весьма естественно, что командиры тех частей, которым интенданство не отпускало ни фуража, ни денег, могли уже совершенно безнаказанно держать лошадей на самой строжайшей диете и получать потом десятки тысяч, высчитанные аккуратнейшим образом по справочным ценам на овес и сено. Из походных воспоминаний о Крымской войне. Русский архив. 1870, страницы 2047-2050. Глава 7. Печать и школа. Цензура. 10 июня 1826 года был высочайше утвержден новый цензурный устав. Устав этот отличался необыкновенной строгостью. Вместе с тем, несмотря на значительный объем, на свои 230 параграфов, он представлял широкое поле для всяких произвольных толкований. Организация цензурного ведомства была совершенно изменена. Во главе поставлен Верховный цензурный комитет. Цензуре поручается 3 главнейших попечения. А. О науках и воспитании юношества. Б. О нравах и внутренней безопасности. И В. О направлении общественного мнения согласно с настоящими политическими обстоятельствами и видами правительства. Поэтому Верховный цензурный комитет состоит из министров народного просвещения, внутренних и иностранных дел. Верховному комитету подчинены 3 цензурных комитета, состоящих в ведомстве просвещения. Цензура совершенно отделена от университетов, выделена в особое ведомство. Устав подробно говорит о запретном в области политических вопросов. Параграф 166. Запрещается всякое произведение словесности, не только возмутительное против правительства и постановленных от него властей, но и ослабляющее должное к ним почтение. Параграф 167. А потому цензоры при рассматривании всякого рода произведений обязаны всевозможное обращать внимание, чтобы в них отнюдь не вкрадывалось ничего, могущего ослабить чувство преданности, верности и добровольного повиновения постановлениям высочайшей власти и законам отечественным. Параграф 169. Запрещаются к печатанию всякие частных людей предположения о преобразовании каких-либо частей государственного управления или изменении прав и преимуществ, высочайше дарованных разным состоянием и сословием государственным, если предположения сии не одобрены еще правительством. Такие рамки отводятся для обсуждения внутренних вопросов. Нельзя говорить не только о правительстве, но и даже о власти. То есть обо всей администрации, чтобы не ослаблять должное к ним почтение, не ослаблять чувство преданности, верности и добровольного повиновения. Нельзя говорить ни о каком преобразовании в управлении или в устройстве, пока правительство само не предпримет этого преобразования. И ни о чем подобном нельзя говорить не только прямо, но и косвенно.